Глава 5. Тоня проснулась одна. Она даже подумала, что ей все приснилось. Для верности, пощупав место на кровати рядом и убедившись, что там никого нет, она выдохнула. Только выдох этот был не то облегченным, не то разочарованным. Потом она заметила на стуле у входа мужскую куртку. На столике поодаль лежали мужские же часы. Не приснилось, значит. И на душе сразу потеплело. Взглянув на окно, Тоня увидела, что верхняя его часть испещрена замысловатыми морозными узорами, а нижняя засыпана снегом. Что там на улице сегодня? Все еще снегопад? Или перестал, и можно отправляться в путь? Тоня села на край кровати, выбравшись из теплого плена толстого одеяла. А холодно, под одеялом лучше. В дверь стукнули и тут же вошли. «Доброе утро», — кивнул ей Григорий. «Доброе ли?» — с сомнением ответила Тоня. «А черт его знает», — развел руками Григорий. «На улице все та же круговерть, входную дверь замело, не выйти». «Значит, и не уехать», — почему-то с радостью подумала Тоня. «Вы приводите себя в порядок, а я пойду завтрак закажу», — предложил Григорий. «А что с нашим номером, не выяснили?» — поинтересовалась Тоня. «Пытался, но хозяйки нет, как сквозь землю провалилась». «Может, спит еще?» — предположила Тоня, вспомнив, как вчера ночью они с Григорием наблюдали весьма и весьма странную сцену. «Может, и спит, только все тут как-то не так». Многозначительно поднял он бровь. Тоня встала с кровати. «Я пойду умоюсь и сразу к вам присоединюсь», — сказала она. Григорий кивнул и вышел. Тоня бросила взгляд на мобильник. Не писал ли муж? Не писал и не звонил. Она сама набрала, но Коля не ответил. Тогда Тоня отправила сообщение. «Отель замело снегом, мне выехать. Не знаю, когда смогу добраться до дома. Постараюсь, как только нас расчистят». Она ушла в ванную, а вернувшись, снова проверила телефон. Муж молчал, но сообщение в мессенджере было отмечено как прочитанное. Обиделся, наверное. Ну и пусть. На метле ей, что ли, лететь до Москвы? Или на ледяных санях, запряженных снежными конями? Надев под спортивный костюм теплую водолазку, Тоня спустилась в столовую отеля. Григория она заметила сразу, он сидел за столиком у окна. В помещении кроме него была только престарелая пара, приютившаяся в противоположном углу. Старички умилительно держались за руки и о чем-то тихо переговаривались. Тоня подсела к Григорию. «Все-таки какой красивый мужчина», — снова подумала Тоня. Волосы чуть забраны сединой, но в бороде ни одной серебряной нитки. Статный, плотный, но не толстый совсем. Видно, что Григорий следил за собой. «Бизнесмен», — сделала вывод Тоня. «Наверняка очень успешный бизнесмен. Взгляд вон какой цепкий, но приятный. Заказали завтрак?» «И себе, и вам. У них тут выбор небогатый, всего одно блюдо». «И что же это за блюдо?» Тоня отчего-то улыбнулась, и вообще на душе у нее было как-то непривычно хорошо. «Называется, что дадут, то и ешьте», — хмыкнул Григорий. «Серьезно?» — рассмеялась Тоня. «Абсолютно». Дверь в столовую распахнулась, и в нее вкатился тот самый дед, который, как вчера поняла Тоня, был в отеле и за повара, и за официанта, и за весь обслуживающий персонал в целом. Дед этот грохнул с подноса две тарелки с яичницей, черной по краям, и поставил перед Тоней и Григорием две чашки бледного чая. «И все?» — поинтересовалась Тоня. «А что вам еще? Стандартный набор, Новый год на носу, надо живот поберечь», — проворчал он. «Может, хоть хлеба дадите?» — попросила Тоня. «С хлебом у нас дефицит. Вчерашний съели, сегодняшний еще не подоспел». Григорий достал бумажник и вытащил из него пару купюр. «Может, все-таки подоспел?» Дед проворно сунул деньги в глубокий карман пиджачка, который не сходился на его объемном животе, и хмыкнул. «Пойду гляну». «И кофейку нам со сливочками», — попросил Григорий. И Тоня поняла, что не наверняка, а точно он преуспевающий бизнесмен. Таким тоном не просят, а отдают распоряжение, не выполнить которые нельзя. Минут через пять перед ними на столе стояло блюдо с румяными только из печи булочками, масленка, дымились две кружки кофе со сливочной пенкой. Тоня бросила взгляд в сторону и заметила, как держащиеся за руки старички смотрят на их стол, исходя слюной. У Тони сердце защемило. «Им того же подайте», — сказал Григорий деду, перехвативший Тонин взгляд, в котором тут же разлилась благодарность. Тот лишь крякнул и собирался было возразить, но Григорий быстро повторил давешний трюк. Достал, отсчитал, вручил. «Сию минуту», — довольно пообещал дед. Он так резво выскочил за дверь, что Тоне показалось, будто он словно колобок выкатился из нее. Однако не прошло и пяти минут, как дед вкатился обратно. Грохнув корзинкой с пирожками об стол и плюхнув на него две чашки кофе перед старичками, дед что-то проворчал себе под нос и собирался было убежать на кухню, как его остановила Тоня. «А где же Ирина Петровна?» — спросила она. «Укатила». «Как укатила?» — ахнула Тоня. «Вот так, села в транспорт и унеслась. Дела у нее, объяснил дед. «И когда она вернется? «До следующего года не жди», — был ответ. «А что же нам делать с номером?» — нахмурилась Тоня. «А что с номером?» — не понял ее претензий дед. «Так он один, мансардный, а нас двое». Она кивнула на сидевшего напротив Григория. «А вам сколько надо? Семейный номер для семьи, все правильно. На кой вам два?» Дед пошел на выход, не переставая ворчать. «Ну, народ, это им не то, и то не это. На одну семью два номера подавай. С жиру бесится». «Они нас за семью приняли», — наклонившись к Григорию, шепотом проговорила Тоня. «Не отель, а одно сплошное недоразумение», — согласился он. «И что теперь делать-то?» «Придется как-то ютиться. Судя по погоде», — Григорий кивнул на окно, — «сегодня нам отсюда не выбраться». А за окном мело, а за окном юлило, а за окном свистело и снега хороводило. «Неужто вчера ночью Ирина Петровна и правда уехала в тех санях?» — мелькнула в голове у Тони мысль. «Снегурочка укатила», — произнес вслух Григорий. Остался один противный дед. Испуганные глаза Тони встретились с глазами Григория, и они оба хором выпалили. «Дед Мороз?»